эра Водолея по иудейской астрологии обещает восстановить в мире утраченную гармонию, идеалы добра, человечности, всеобщего братства. Это будет эра духовного подъема и торжества истинной веры, арийского начала в истинном, благородном виде. Именно об этом говорит и Библия, когда рисует картины после судного времени. Сатана, источник зла, лжи, лицемерия на земле, будет скован на 1000 лет, а затем будет сброшен в серное горящее озеро. Туда же последуют и черные ангелы. Люди выйдут на принципиально новый уровень понимания истины и постижения нравственных законов неба. И второе пришествие. Не является ли это реализацией прямого и широкомасштабного контакта человечества с космическим разумом? Не запрограммирован ли этот контакт в Библии? А может, мы действительно живем в период величайшего исторического перелома, когда Вседержитель готовится совершить кульминационный акт по контролю жизнедеятельности человечества, явить нам своего Сына на сияющем облаке, в трубном гласе и сопровождении бесчисленных херувимов. Занимаясь своим возрождением, мы, украинцы, не должны замыкаться в своей скорлупе. Нужно соотносить свои шаги с шагами всечеловеческой истории. Мы не одни во Вселенной. Дети Божьи живут на разных планетах, и Земля из них самая молодая, а человечество самое юное и наивное из всех гуманоидных образований. Потому-то сатана и владеет нами. В книге Иова говорится о том, что сыны Божьи однажды предстали перед Богом, и сатана на этом совещании представлял Землю. Бог расспрашивает сатану, как он правит на земле. Сатана отвечает, что правит он благодаря тому, что люди все еще поддаются обману. По мнению многих евангелистов, здесь говорится о представителях разных обитаемых планет. По-видимому, наступает эпоха, когда в результате совершившегося открытого контакта представителей космического разума с нами на Земле начнутся великие перемены. Цивилизация наша из локально-земной перейдет в разряд космических цивилизаций. Начнется прямое вхождение человечества в сообщество братьев по разуму. В этом и заключается смысл библейских слов: «И будет новое небо и новая земля». Мы узнаем, наконец, кто же мы на самом деле, откуда мы, каков механизм функционирования нашей души как космического феномена, как нам жить дальше. Нет, мы не животные, лишенные шерсти и перьев, и не элементы производительных сил. Мы — микрокосмы, в которых как капли росы отражаются все законы мироздания. Душа — рефлектор космоса. Она включена в космическую драму. Через нее проходит великое космическое противостояние сил добра, света и сил тьмы, зла. И наш контакт с неземным разумом осуществится не путем сбивания тарелок, захвата их экипажей, допросов пленников или, наоборот, путем попадания к ним в плен. Такие наши помыслы, вероятно, оцениваются внеземным разумом как бредни дикарей, а путем постижения космической гармонии, нравственного самосовершенствования, самоподготовки к великой встрече в информационном поле Вселенной. Не мы пойдем на открытый контакт, мы — пассивная и беспомощная сторона, а они. А они уже давно готовы, были бы готовы мы. И кто знает, может, библейская программа для этого и дана человечеству, чтобы оно смогло подготовиться к переходу на новую, качественную ступень истории. И может, в перспективе наше национальное возрождение сольется с общечеловеческим процессом нравственного обновления. Каждому из нас нужно делать все, чтобы к нему не применили библейские слова. «Ты взвешен на весах и найден очень легким», то есть не соответствующим требованиям новой эпохи. Азы библейской этнологии. і все мене, що гірко було».